Я прекрасно знал, что Симон не любит беспокоить свою особу и что никогда ни при каких обстоятельствах не сделает ни одного шага зря. Это-то как раз и отличало его сильнее всего от моего второго брата Валентина, хотя характеры у обоих замкнутые. Но Валентин мягче, не так умен и не обладает такими талантами стяжателя. Девочка, я прозвала Валентина «простой процент», а Симона — «сложный процент». Да, так какой же все-таки интерес привел моего брата не только в Гавр, но и на борт судна? Рано или поздно он непременно выдаст свою тайну. Симон слишком самоуверен, и именно поэтому каждый раз попадает в просак. Он решил поскорее объяснить причину своего появления. Представь себе, у меня на этой неделе оказались в Гавре дела. Да-да, пришлось провести операцию с иностранной валютой, а служащим мы не могли ее доверить. Довольно неуклюже, — подумала я. Слишком много подробностей за раз. Ясно, лжет. Он добавил: поскольку я сам мог назначить число, я нарочно назначил собрание на сегодняшнее утро. Думаю, дай встречу пароход, а потом поедем вместе в Париж. «Ах, вот как!» — произнесла я таким тоном, будто верю каждому его слову. Теперь все было ясно. Именно эта любезность брата и насторожила меня. Здесь речь шла не просто о лжи, но о лжи, скрывавшей какой-то серьезный мотив. Меня нередко удивляла тяжеловесная хитрость Симона. Я даже не раз задумывалась, на самом ли деле он, человек такого ума, считает, что ему ничего не стоит обмануть ближнего. Пожалуй, скорее всего, это объяснялось какой-то хамоватой ленью, словно он вам говорил: «Хотите — верьте, хотите — нет. Мне от этого ни тепло, ни холодно, но не надейтесь, что ради вас я буду стараться». Поэтому я не боялась, что он заметит мою настороженность, и сказала: «А ты все такой же, ничуть не изменился». Я оглядела его с ног до головы. В костюме из дорогой материи, высокий, грузный, после 30 брат начал полнеть, но все-таки красивый той красотой, которой блещут на довоенных фотографиях мужчины из богатых семей. Он знал те годы немногим лучше меня. Я их вовсе не знала, но можно было подумать, что ему дорога и мила довоенная эпоха, и что он не хочет с нею расстаться. Это стремление, впрочем, нередко наблюдается у людей, тоскующих по ушедшим и милым им временам. Я наблюдала это явление на примере многих моих родных. Некоторые из них были как бы живым воспоминанием президентства Фольера или даже эпохи Греви. Удивительно другое, как Симон, родившийся в нашем столетии, не избежал этой заразы. Очевидно, подобный феномен объяснялся некой скрытой внутренней связью с теми временами, или подчинен закону косности. Словом, Симон воскрешал собой некий законченный, отживший тип. И во фраке, и в плавках он принимал пластические позы, выгибал грудь, разглаживал усы так, словно звался Артюром или Киприаном. Он ответил, что я, наоборот, немножко изменилась, и к лучшему. «Ты ведь хотела похудеть», — добавил он, — «по-моему, ты потеряла в весе». «Вовсе нет. Просто занималась спортом и много. Приобрела мускулатуру и нахожусь в форме. И ничуть я не похудела». И, не удержавшись, добавила: «В Америке вообще очень здоровый образ жизни». Но Симон не пожелал поддерживать разговоры в этом направлении и произнес: «Может быть, мы все-таки поцелуемся?» Я чуть не расхохоталась, взглянув на Симона. Благодушно улыбаясь, он широко раскрыл объятия. Нет, он действительно превосходный актер. Я подставила ему щеку.